Паркер и лорд Питер, взволнованные полученным посланием Джулиана Фрика, не могли прийти в себя от ошеломляющих подробностей и циничного откровения доктора. Слушайте, что дальше. Изучая криминологию, я понял, что основной проблемой в любом убийстве является уничтожение трупа. Способы убийства для меня, как для медика, не представляли сложности. Вряд ли я допустил бы здесь какую-нибудь ошибку. Основную сложность представляла уничтожение каких-либо связей между моей личностью и личностью убитого. Таким образом, мысль заменить тела родилась у меня довольно давно. Накануне исчезновения сэра Рувима, врач из работного дома в Челси сообщил мне, что в результате падения части лесов неизвестный бродяга получил травму, после чего у него проявились очень интересные нервные и церебральные реакции. Я отправился посмотреть и был поражен сверхъестественным сходством пострадавшего с сэром Рувимом. Вероятность того, что бродяга поправится, была очень мала. Я решил, что он как нельзя лучше подойдет для моих целей, и забрал его в госпиталь. Мы это и предполагали, уважаемый Паркер, не так ли? Даже самые хитроумные преступления поддаются простому анализу. Какая наглая самонадеянность. В четверг и пятницу я частным образом переговорил с разными маклерами и приобрел акции перуанской нефти, стоимость которых была не выше цены на макулатуру. В результате к понедельнику, видимо, распространились слухи о том, что кто-то владеет важной информацией, и с самого утра вокруг акций шла бойкая торговля. Я приобрел еще несколько сотен акций, теперь на собственное имя, а во время ленча организовал как бы случайную встречу с Леви. Как я и ожидал, он выразил свое удивление, встретив меня в этой части Лондона. Я затащил его в местечко, куда обычно дельцы не заходят, заказал хорошего вина и выпил такое количество, которое могло бы показаться ему достаточным, чтобы привести человека в исповедальное состояние. Как дела на бирже, Рувим? Все в порядке, Джулиан. А ты что, тоже занимаешься там чем-нибудь? Да, я недавно рискнул и, похоже, не промахнулся. А тебе что-нибудь известно о перуанской нефти? Да, но я бы не хотел, чтобы об этом знал кто-нибудь еще. Понимаешь ли, я собираюсь на этом неплохо заработать. Серьезно? А я думал, что это пустое дело. Перуанская нефть никогда не приносила никаких дивидендов. Не приносила, а теперь будет приносить. У меня есть сведения. Вообще-то я никому не собирался об этом говорить. Но для тебя и Кристины я готов на все. О, спасибо, спасибо, старина. Но я ведь всегда был перестраховщиком. Мне нужны доказательства. Я тебе их и представлю. Но не здесь. Заходи ко мне сегодня после обеда. Я покажу тебе сообщение. Только смотри, никому не говори, куда ты идешь. Я сегодня купил пару сотен акций на свое имя, так что люди наверняка пронюхают. Хорошо, хорошо, я не стану никому ничего говорить. Зайду к тебе около 10. После этого мы расстались, и я отправился в работный дом. Мой пациент скончался около 11. Мне даже не пришлось ему в этом помогать. Днем я провожал одного своего старого приятеля на вокзал Виктория и на обратном пути еле-еле смог выбраться из толпы. Только в такси я заметил, что к каракулевому воротнику моего пальто прицепилось чье-то пенсне. Леви позвонил в дверь 20 минут 10, и я сам открыл ему. На нем был вечерний костюм, пальто, в руках он держал зонтик. Боже, ну ты и вымок. Как ты добрался? Как, на автобусе? Этот дурак-кондуктор забыл меня высадить в конце улицы. А дождь льет, как из ведра, и тьма кромешная. Так что я даже не мог понять, где я нахожусь. Я обрадовался, что он приехал не на такси, на что я и надеялся. Твоя экономия когда-нибудь вгонит тебя в гроб, Рувим. Мы расположились у камина и минут 15 болтали о том, о сём. Ну что ж, расскажи, что ли, о своих перуанских иллюзиях, Джулиан. Это не иллюзии. Пойдем, сам посмотришь. Я провел его наверх в библиотеку и принес из сейфа бумаги, подделкой которых занимался до его прихода. Близоруко склонившись над рукописью, он принялся читать. Как только я заметил, что голова Лили приняла удобное положение, я ударил его кочергой, попав точно над четвертым позвонком. Это была очень трудная задача. Рассчитать необходимую силу удара, чтобы убить его, не повредив при этом кожного покрова. И тут мой профессиональный опыт пригодился мне. Он тяжело вздохнул и бесшумно упал на стол. Леви был мертв. Я перенес его в свою спальню и раздел. Часы показывали без 10:10. Я положил его под кровать, которая уже была постелена на ночь, и убрал из библиотеки все бумаги. Потом я спустился вниз, взял зонтик Леви, подошел к входной двери и крикнул «Спокойной ночи!» настолько громко, чтобы это могла слышать прислуга. Я вышел на улицу, дошел до черного хода госпиталя и бесшумно вернулся в дом через свою дверь. Он все рассчитал до малейших подробностей, этот доктор. Впереди, я уверен, еще много любопытного, дорогой Паркер. Слушайте. Около 10:30 я услышал, что прислуга отправилась ложиться. Я подождал еще четверть часа и отправился в прозекторскую, где взял одну из каталог, подвез ее к дому и пошел за Леви. Тащить его вниз было очень неудобно. Но я не стал убивать его внизу, так как туда мог сунуться мой камердинер. Я положил Леви на каталку, перевез его в госпиталь и положил на то место, где находился интересовавший меня нищий. А нищего, наоборот, переложил в каталку, после чего повез его к дому и отнес в свою спальню. Я положил тело на кровать и натянул одеяло на голову. На всякий случай. Если кто-нибудь заглянет, он непременно увидит, что я сплю в постели. Затем я разделся и надел одежду Леви, которая, к счастью, была мне лишь немного велика. Когда пробило 1:45, я уже открывал дверь квартиры Леви его собственным ключом. Это входило в мой первоначальный замысел, когда я еще только обдумывал план убийства. Леви должен был исчезнуть из столовой или из своего кабинета, оставив на коврике перед камином лишь кучу одежды. Однако то, что мне удалось обеспечить отсутствие леди Леви в Лондоне, отправив ее лечиться на континент, давало возможность еще больше запутать следы. Я зажег в холле свет, повесил мокрое пальто Леви и поставил в стойку его зонтик. Шумно и тяжело я поднялся в спальню, погасив за собой свет. Естественно, я хорошо знал дом. Никакой вероятности встретиться с камердинером не было. Старина Леви был простым человеком и предпочитал по вечерам обихаживать себя сам. В спальне я снял перчатки Леви и надел хирургические перчатки, чтобы нигде не оставить отпечатков пальцев. Так как я собирался создать впечатление, что Леви лег спать как обычно, то я попросту забрался в постель. Самый простой и верный метод заставить людей во что-то поверить – это сделать это. Ни к чему, например, мять постель руками, она все равно никогда не будет выглядеть так, словно в ней спали. Естественно, я не рискнул воспользоваться расческой Леви, так как цвет наших волос отличается, но весь остальной туалет я сделал. Я предположил, что такой предусмотрительный старый хрыч, как Леви, выставит свои туфли за дверь для удобства камердинера. Точно так же я решил, что он не станет складывать свою одежду. Это была ошибка, но незначительная. Не забыл я и намочить его зубную щетку. В час ночи я поднялся, при свете карманного фонарика надел собственную одежду, прокрался по лестнице вниз и выскользнул из дома. К 2 часам ночи я снова был в Баттерсе. Теперь мне предстояла самая сложная часть операции. Моя первая задача заключалась в том, чтобы изменить внешность моего субъекта, исключив возможность каких-либо ассоциаций и с Леви, и с бродягой из работного дома. Чисто выбритый, напомаженный и наманикюренный мой молчаливый сообщник выглядел вполне убедительно. Руки его были отмыты еще в госпитале и были чистыми, хоть и мозолистыми. Когда я к собственному удовольствию выбрил его, я взял крепкую простыню и пару широких бинтов, которыми и связал его, подложив под них вату, чтобы они не оставили ссадин и синяков. Приближалась самая рискованная часть предприятия. Я уже решил про себя, что единственный путь его транспортировки из дома лежит через крышу. Идти через сад в эту мокрую погоду неизбежно значило оставить губительные для меня следы. Идти с покойником по улице посреди ночи тоже представлялось мне несколько экстравагантным. Но для того, чтобы выйти на крышу, необходимо было поднять мой груз на последний этаж, пройти мимо комнаты прислуги и пропихнуть его сквозь люк наверх. Однако, постояв пару мгновений у двери камердинера, я к своему ужасу услышал, что он кряхтит, ворочается и что-то бормочет, а значит, легко может услышать меня. Тогда я принял шаг, который в любом случае гарантировал мне алиби. Громко топая, я направился в ванную и на полную мощность включил горячую и холодную воду. К моему счастью, бак повел себя замечательно. Он свистел, завывал и громыхал, как целый железнодорожный состав. Я дал ему поработать на полную мощность 5 минут, после чего, решив, что спавшие уже кончили произносить ругательства в мой адрес и накрыли головы одеялами для спасения от шума, уменьшил поток воды до маленькой струйки. Я вышел из ванной, затем я взял своего нищего и как можно тише понес его наверх. Между моим домом и последним из квартала королевы Каролины расстояние всего в несколько футов. Моя лестница была длиной в 7 футов и прекрасно соединяла 2 дома. Я прочно привязал тело к лестнице и изо всех сил толкнул ее вперед, так что она целиком оказалась на парапете противоположного дома. Потом я разбежался и спокойно приземлился на другой стороне. К счастью, парапет там был узким и низким. Остальное было просто. Я потащил своего нищего по крыше, намереваясь либо оставить его скрюченным на лестнице, либо запихать в какую-нибудь трубу. Я уже прошел полпути, когда меня вдруг осенила мысль: а почему бы не подкинуть его Типсу? Вспомнилось его глупое лицо и бессмысленная болтовня о вивисекции. Я подумал, что мне доставит удовольствие вручить свой подарочек ему, а потом посмотреть, что он с ним будет делать. Я лег и перегнулся через парапет. Мне хватило секунды, чтобы понять, как мне повезло. Я даже не смел на это надеяться. Прямо подо мной было открытое окно ванной комнаты. Вскоре нищий уже лежал в ванной Типса, а я к этому времени уже начал испытывать некоторую гордость и посвятил несколько минут тому, чтобы аккуратно уложить его. Внезапное вдохновение охватило меня. Я решил украсить его пенсне, которое прицепилось ко мне на вокзале Виктория. Я обнаружил его в кармане, когда искал перочинный нож, чтобы разрезать бинты, и сразу понял, насколько оно преобразит моего покойника и как дезориентирует следствие. Я водрузил пенсне ему на нос, стер, насколько возможно, все следы своего присутствия и отбыл тем же путем, что и пришел. После этого я зашел в госпиталь, отрезал голову Леви и начал вскрывать лицевую часть. Через 20 минут его не узнала бы даже его собственная жена. Затем я вернулся домой, выключил душ и до 7 утра спал сном младенца. Утром зашел тупоголовый инспектор и поинтересовался, не исчезло ли из госпиталя чье-нибудь тело. Я пригласил его к себе и получил особое удовольствие, продемонстрировав, как я работаю над головой сэра Рувима Леви. После чего отправился вместе с ним к Типсу и с удовлетворением отметил, что мой нищий выглядел очень убедительно. Как только открылась биржа, я позвонил нескольким маклерам и без особых предосторожностей продал большую часть своих перуанских акций при растущих на них ценах. Надеюсь, что я осветил все подробности, которые могли бы оставаться для вас неясными, лорд Питер. Между прочим, я высоко оценил ваш визит сегодня днем. Он содержал предостережение, и я прислушиваюсь к нему, невзирая на ужасные последствия, которые оно повлечет за собой для меня. Мне было приятно, что вы сумели оценить мой ум и силу воли и отказались от инъекции. Естественно, если бы вы согласились на нее, вы бы никогда уже не доехали живым до дома. Вы бы никогда уже не доехали живым до дома. Он переоценил себя и недооценил вас, лорд Уимзи. Инъекция не оставила бы никаких следов на вашем теле. Ее состав: безвредный препарат стрихнина, смешанный с почти неизвестным у нас ядом, теста на который еще практически не существует. Передавайте привет своей маме. Остаюсь искренне вашим, Джулиан Фрик.